Для обнаружения этих проходов слепой должен пользоваться следующими приемами. Первое. Идя по краю тротуара тростью, техникой маятника, касаться то поверхности тротуара, то грунта, травы, стены здания. Если за краем тротуара обнаружено изменение поверхности дороги, значит, следует остеречься пересекающего проезда. Второе. Проходя по краю тротуара, наконечником трости нужно легко касаться бордюрного камня. В месте пересекающего прохода бордюрного камня не будет. Кроме того, пересекающие проходы и проезды часто бывают ниже уровня тротуара. По этому признаку они легко обнаруживаются и тростью, и ногой по небольшому уступу вниз. Пересекающие проходы и проезды можно использовать как осязательные ориентиры. Для определения своего положения на тротуаре слепой должен описать тростью большую дугу, скользя наконечником по поверхности тротуара до обнаружения его кромки. Пользуясь кромкой тротуара, можно уточнить направление пути. При ходьбе по тротуарам слепому целесообразно не отходить далеко от кромки. Если граница тротуара нечетко выражена и за ней сразу идет проезжая часть улицы, то определить границу тротуара можно приемом скольжения. Третье. Приемы ходьбы слепых с опытными и случайными сопровождающими. По этой подтеме сначала проводятся теоретические занятия с показом приемов ходьбы слепого с сопровождающим. 1 час. До организованного обучения слепым учащимся приходилось ходить со зрячими сопровождающими. Однако чаще всего сопровождающий выполнял роль поводыря. На занятии нужно рассказать о существующих рациональных приемах ходьбы с сопровождающими, выработанных многолетней практикой. Основной прием ходьбы слепого с сопровождающим заключается в следующем. Сопровождающий не должен брать слепого за руку, трость или плечо и вести его, подталкивая впереди себя. Свободной рукой слепой берет сопровождающего под руку, немного выше локтя, но не крепко, а лишь опираясь на нее. Рука слепого согнута в локте и слегка прижата к корпусу. Он идет на полшага позади сопровождающего. Слепой, находясь на полшага позади, хорошо чувствует, как движется сопровождающий, подъем или спуск, повороты в сторону. Без дополнительных команд и указаний он может движением руки своевременно изменить направление движения. Приближаясь к узкому проходу, сопровождающий отводит руку назад и немного поворачивается в сторону слепого. Слепой при этом должен вытянуть руку и идти позади сопровождающего. При подъеме по лестнице слепой идет на 1 ступеньку ниже сопровождающего, при спуске на 1 ступеньку выше или рядом с сопровождающим. Такой же прием применяется при выходе и входе в салон пассажирского транспорта. Проходя через дверь, слепой пропускает сопровождающего вперед. При ходьбе с опытным сопровождающим слепой держит трость за стержень ниже ручки так, чтобы ее наконечник находился впереди по средней линии тела. Рука с тростью слегка прижата к корпусу. Если слепой и сопровождающий стоят, то сопровождающий не должен держать слепого за руку. Если сопровождающему надо на время оставить слепого, то он подводит слепого к какому-нибудь неподвижному предмету, например, к стене, стулу и тому подобное, и сообщает ему о его местонахождении. Когда в сложной ситуации слепому бывает необходимо воспользоваться помощью случайного прохожего, он должен соблюдать следующие правила. Взять сопровождающего за руку. Для этого он вытягивает руку в сторону сопровождающего, сначала касается его спины, находит локоть и берет его под руку повыше локтя. Слепой не отпускает сопровождающего до тех пор, пока полностью не прошел трудный для него участок пути. Иногда случайные прохожие сами предлагают помощь. Если